Глава 27. Теарди. Перенос из портала дома графа в императорский дворец вызывает у меня головокружение и противную икоту, с которой я быстро справляюсь при помощи бытового заклинания. Просто перекидываю икоту на первого встречного. Им оказывается встречающий гостей лакей с надменным взглядом карих глаз. Он тут же начинает неприлично громко икать и краснеет под удивленным взглядом графа Тариона-старшего. Роден же смотрит на меня многозначительно и хмыкает, но ничего не говорит. То-то же. «Эй, дворец, не выпустишь меня сегодня, и наступит тебе конец», — пою мысленно. Кика, которая тайно отправилась со мной во дворец, мысленно смеется. Саламандра снова сидит у меня в кармашке, ежели что, ежели чего, легко сможет устроить спонтанный огненный очаг, но, надеюсь, ничего не случится. Сам дворец выглядит, как любой дворец. Много белого, много злата, серебра. Скульптуры взирают на смертных сукаризной. Картины, росписи полны сюжетов из жизни императора и его семьи. Охота, балы, военные баталии, магические состязания и другое. Холл, куда мы входим, переполнен людьми. Магами разных уровней в блестящих и дорогих нарядах. Придворные, гости, служащие, все в богатых одеждах, будто бы на бал прибыли. Интересно, если они сейчас просто в обыденный день такие нарядные, то как же выглядят в праздники? Боюсь даже представить. Наверное, от блеска и сияния драгоценностей до парчи ослепнуть можно. Да, я в своем наряде совсем не сочетаюсь с местными, сильно выбиваюсь из общества империи Аркас. Граф Тарион-старший что-то быстро, но под пологом тишины говорит главному слуге, и тот, выпучив глаза, чинно кланяется и мгновенно скрывается в толпе, ожидающих аудиенции императора. На нас все смотрят с нескрываемым интересом и удивлением. С удивлением это из-за меня. Я делаю вид, что мне интересна вот эта странная статуя, а не разодетые маги. Скульптура женщины в развивающемся легком платье рубашки тянет руки к небесам и со скорбным выражением на лице что-то от неба ждет. Что она ждет? Дождь вызывает? Или о несправедливости вещает? Может быть, горе свое изливает? В ее ног лежит меч. «Очень древняя скульптура, богиня-мать», — вдруг говорит у меня за спиной Роден. «Она есть воплощение двуединства жизни и смерти, поэтому у ее ног лежит меч». «Ясно», — киваю с умным лицом. «К счастью, нам не приходится долго ждать». Двери в кабинет императора резко распахиваются, и слуга, к которому уже обращался граф Тарион, громко оглашает присутствующих. «На сегодня прием окончен. Все расходитесь. А вас, уважаемые графы Тарионы, прошу пройти». Я затылком ощущаю неприязненные взгляды и мысли всех тех, кто не попал к императору, а нас за какой-то бездной пригласили, да еще и ведьму. Ужас, куда мир катится? Спокойная фигура императора меня завораживает. Он плавно и медленно выступает из огромного письменного стола, высокий, сильный, крепкий, в черном тугом камзоле, черных брюках и сапогах. Одежда простая, добротная, сильно отличается от вопиющей яркости всех тех, кто желал попасть перед ясные очи императора Зенона Макелиона. Он останавливается в нескольких шагах от нас и смотрит на нас спокойным, уверенным, цепким и строгим взглядом, от которого ни скрыться, ни убежать. Хочется стать маленькой, незаметной, а лучше меня вообще бы здесь сейчас не было. Невольно вздрагиваю от глубокого голоса императора. «Надар, это правда? Твой сын нашел и достал лунную слезу?» «Вот теперь я знаю имя отца Родена», — граф кланяется и говорит. «Все так, Ваше Величество, мой сын нашел артефакт, он здесь». Император переводит взгляд на меня, и я едва в обморок не падаю от этого пронизывающего взгляда. «Ох, император очень-очень сильный маг, и сила у него особая, на разум действует. И видно, что этот человек не привык принимать решения на горячую голову. Это плюс». Но минус его взгляд в отношении меня полон холода и безразличия. «Значит, вот как выглядит ведьма, что сумела преодолеть ловушки и испытания грота», — произносит он задумчиво. «Я молчу. Слово мне не давали. Император не спрашивал, он просто констатировал факт». Император подходит к Родуну и кладет ему руку на плечо, сжимает силой и прохладным тоном говорит. «Что ж, если мой сын пробудится, то я оставлю эту ведьму в живых. Но идет она с клятвой, а не разглашение». У меня в горле застревает возмущенный вопль. Мне так и хочется заорать. «А почему все шишки на ведьму, а?» Кика ощущает мой гнев. Да и сама Саламандра возмущена. Она мысленно меня спрашивает. «Может, пожар прямо сейчас устроить?» «Пока что нет, давай посмотрим по ходу». «Идемте», — командует нам император и ведет к потайной двери. Если все благополучно закончится, то я больше никогда не стану иметь дел с властимущими. Их проблемы, их тайны, интриги и заговоры — все это выше моего понимания. Пусть сами возятся в своем болоте. А меня привлекает простор, свобода, природа, а не это вот все. Просто жить по законам власти. Мы оказываемся в небольшом помещении. Я осматриваюсь. Это длинная мрачная комната с высоким потолком и одним наглухо зашторенным окном. С одной стены на меня глядят не менее мрачные лица императорских предков, с другой — пейзажи и сцены охоты. Это была не роскошно убранная, полная света и простора спальница царевича, как должно быть. Это комната для того, кто ни жив, ни мертв. Комната слабо освещается магическими светильниками. Свет какой-то тягостный, создает еще более гнетущую атмосферу. Да и запах здесь... Нет, не противно пахнет, но как-то навязчиво. Судя по запаху, здесь должно находиться не менее 300-400 роз. Этот запах формирует проклятие Гейс. Его не перебить другими запахами, не выветрить. Он не исчезнет, даже если магию применить. Приторный запах забивает дыхание, пропитывает одежду, волосы. Мне кажется, он и под кожу въедается. Ох, нужно было зачаровать наряд и себя саму от запахов всяких, особенно проклятийных. Но уже поздно. Раньше надо было думать, все же знала я, куда иду и к кому иду. Увы, но после сегодняшнего посещения красивый сарафан и всю одежу сжечь придется. И уже не спасти, не очистить от грязи этой. Стараюсь дышать не глубоко, но все равно запах забивается в рот и нос, противно. Стараюсь отвлечься рассматриванием скромной обстановки. Хотя здесь есть только кровать, кресло и небольшой круглый столик рядом с креслом, все. Кровать, на которой спит цесаревич, выглядит просто. Нет ни балдахинов, ни узоров, никаких красивостей. На молодого мужчину наложен магический стазис, защищающий от пролежней, застоев и прочих радостей, возникающих при обездвиженном состоянии. Этот стазис виден невооруженным глазом. Тело цесаревича опутывают тонкие магические нити, светящиеся разными оттенками синего и пульсирующие едва заметно. Это признак того, что пациент еще жив, но находится на грани. Лицо цесаревича даже во сне надменное. Унаследованные от отца императора черты лица правильные, благородные, губы полные и капризные, упрямый подбородок с ярко выраженной ямочкой. Ивар Макелион — темный шатен с выразительным и выхоленным лицом. Его тело, покоящееся на кровати, длинное, сильное, тренированное. Перевожу взгляд на императора, который опустился в кресло рядом с кроватью сына. На его лице безвольно проявляются такие чувства, как страх, надежда, отчаяние, любовь и горе. Мне сложно представить, какие бури сейчас царят в его душе, но надо полагать, что он будет рад, если его сын пробудится, и проклятие Гейс, которое он заслуженно получил, навсегда исчезнет. И будет в страшном отчаянии, если амулет ему не поможет. И мне от этого тоже будет плохо. Что ж, богинечка родимая, помоги. Не хочется мне с жизнью расставаться из-за чужой глупости. Родан и его отец Надар стоят у изножья. Я же оказываюсь напротив императора по другую сторону кровати. «Ты!» — глухим голосом зовет меня Родден. Император и граф тут же выжидающе смотрят на меня, а я передергиваю плечами и неверными, подрагивающими от волнения и страха руками, из потайного кармана достаю артефакт. Камень рассеивает тусклый свет, сияет и пульсирует, словно внутри камня бьется сердце. Протягиваю лунную слезу Родену. Мужчина касается пальцами моей руки, потом берет в обе руки мою ладонь, зажимающий артефакт, и сжимает, словно делится со мной силами или пытается найти во мне подтверждение, что все получится, а я не знаю, получится или нет. «Родден, не тяни!» — слегка недовольным тоном произносит его отец. Родден кивает и забирает у меня лунную слезу, подходит к своему другу и, медленно затаив дыхание, надевает на него артефакт. Император поддерживает голову сына. И когда артефакт уже на цесаревиче, когда Родден убирает от амулета руки и делает шаг назад, все мы замираем, дышать перестаем. И, кажется, напряжение вмиг наполняет небольшое помещение. Воздух становится плотным, сладость от проклятия, кажется, ощущается еще сильнее и явственнее. Лунная слеза сначала все так же сияет и пульсирует. Первые минуты две или три, что кажутся нам вечностью, ничего не происходит, но потом... Потом нити стазиса вдруг рвутся. Тело цесаревича выгибается, будто в страшной судороге. Руки и ноги дергаются, заходятся в конвульсиях. Голова запрокидывается назад, страшно обнажив шею, будто вот-вот еще чуть-чуть и переломится. Рот раскрывается в беззвучном крике, из губ слетает страшный, сиплый, хриплый полувздох, полустон. Я делаю несколько шагов назад и непроизвольно закрываю рот руками, чтобы от испуга не закричать. Хочу закрыть глаза, но не могу. Смотрю, и в мою память врезаются эти страшные минуты. Император вскакивает и кричит, чтобы срочно звали лекаря. Граф Тарион, старший, трясет за плечо сына, а Родден просто стоит над телом друга и, стиснув зубы, смотрит, чудо ждет. В ушах у меня шумит, это грохочет мое собственное сердце. «Немедленно!» — слышу обрывки криков императора. «Сними с него эту дрянь!» Император пытается взять амулет и снять его с сына, но не может его захватить. Лунная слеза словно призраком стала. Родден надел, Родден и снять может, но он не торопится этого делать. «Сын, слышишь меня? Сорви с него эту проклятую вещь, ты же видишь, что происходит!» Надрывно почти кричит на него граф. Вбегают двое лекарей, отодвигают императора и графьев, пытаются цесаревича успокоить, но не выходит. Мужчину просто выкручивает, ломает, он стонет, хрипит. Это страшное, ужасно неприятное зрелище. Мне бы уйти, сбежать, но не могу. «Пора пожар устраивать», — мысленно спрашивает меня Кика. «Нет, малышка, нельзя. Точно не сейчас», — отвечаю Саламандре. Она крутится у меня в кармане, ей здесь тоже не нравится. Она ощущает эманации проклятия и дыхание смерти, которое давно ждет. И как резко и неожиданно началось с цесаревичем это страшное действие, так же неожиданно все заканчивается. Он вдруг перестает биться в судорогах, он замирает, лицо становится спокойным. И он сам делает глубокий вдох и длинный выдох, а затем медленно раскрывает глаза и говорит сипло: «Пить».